дзонхавы, святых отшельников и тому подобное. Как и все буддисты, ламы и многие миряне особо выделяют два дня в месяц, которые следует провести в посте и покаянии. Страница 389. У ламаистов это 15 и 30 числа. Причем в эти дни служба в храме идет почти целый день. Миряне, которые внутрь кумирни обычно не допускаются, снаружи слушают пение, звуки молитв и храмовую музыку, произносят священную мантру «Ом мани падме хум» и совершают поклонение с молитвами и обетами. С молитвами и хуралами, совершаемыми по их просьбе ламы, ламаисты-миряне обращаются в связи со значительными событиями в их жизни: рождение, свадьба, похороны, болезнь, при необходимости контакта с духами и в других случаях. При этом лама выступает чаще всего в качестве наследника прежнего шамана. Ламаизм и современность. Ламаизм сыграл огромную роль в исторических судьбах ряда народов Центральной Азии, прежде всего тибетского. Ламаистская доктрина, возвеличив Далай-ламу, превратила Тибет в сакральный центр буддизма, связав с ним в религиозном смысле народы соседних районов, прежде всего монголов. В Монголии глава ламаистской церкви Богдо Гэгэн на протяжении многих лет был своеобразным центром притяжения всей национальной оппозиции цинскому господству, оппозиции, принявшей религиозную форму. Только после образования Монгольской Народной Республики в 1921 году религиозная власть Богдо Гэгэна была ограничена, а политической власти он лишился вовсе. Правда, авторитет лам в Монголии, равно как и среди некоторых других ламаистских народов вне Тибета, по-прежнему достаточно высок. Но в наибольшей степени это касается Тибета, остающегося и поныне центром ламаизма. Тибет на протяжении нескольких последних веков, включенный в состав Китая, длительное время сохранял свою национально-религиозную и политическую автономию. После образования Китайской Народной Республики 14-й Далай-лама вместе с большой группой до 100 тысяч, поддерживавших его лам и мирян, покинул Тибет и обосновался в пригималайских районах Индии, где он пребывает в настоящее время как своеобразный политический эмигрант. Культурная революция 1966-1976 годов в Китайской Народной Республике сильно затронула святыни и ценности ламаизма. Но несмотря на заметные структурные перемены в современном Тибете, ламаизм продолжает занимать там важное место и играть существенную роль. Страница 390. Глава 24. Цивилизации Востока. Религиозно-культурные традиции и современность. На протяжении тысячелетий религия, санкционированная ею традиция и складывавшаяся на этой основе культура, не только формировали групповой опыт поколений и стабильную систему общепризнанных нормативных ценностей, но также являли собой фундамент духовного развития общества, квинтэссенцию цивилизации. Закономерность такого рода универсальна. Она касается и раннерелигиозного комплекса с находившимися под его воздействием первобытными коллективами, и ранних религиозных систем, автономно или полуавтономно формировавшихся в тех или иных странах мира, и великих мировых религий, и приравниваемых к ним идеологических доктрин типа конфуцианства. Далеко не случайно, как о том уже упоминалось, специалисты обычно рассматривают те или иные цивилизации именно сквозь призму соответствующих религий, которые во многом задавали тон, а то и определяли конкретный облик того или иного общества, его идейные и институциональные основы. Конечно, первоосновой развития общества религия никогда не была. Базисом всегда были производственные отношения. И лучше всего это видно при сопоставлении Востока и Запада, а точнее, западноевропейского античного и неевропейского, условно его называют азиатским, путей развития. Принципиальная разница между тем и другим с момента так называемой архаической революции в античной Греции 8-6 века до нашей эры сводится к тому, что только в античной Греции, прежде слабо развитые и во многом ограниченные частно-собственнические отношения стали господствующими и структурообразующими. Следствием такого рода социальной мутации, единственной и неповторимой, было возникновение тех политических форм – полис, демократия, республика, правовых гарантий, частное право, неприкосновенность и правовая защита частной собственности, права гражданина и тому подобное, и особенности социального статуса, вычленение индивида из группы, воспевание сильных чувств мятежной личности, достоинства свободного человека и другие, которые стали служить надежной защитой для дальнейшего развития и процветания частно-собственнических отношений и которые в их совокупности обычно именуют гражданским обществом. Страница 391. Вне античной Европы, в том числе и в цивилизациях Востока, подобного гражданского общества не существовало, как никогда не было там и безраздельного господства частной собственности. Альтернативой этому на Востоке были всесилие государства и невычленность индивида из коллектива, что вызвало к жизни совершенно иные политические, правовые и социальные нормы. На страже этих норм и связанные с их незыблемостью системы, на страже консервативной стабильности общества, как раз и стояли веками выработанные идеи и соответствовавшие им институты, опиравшиеся на традицию и в конечном счете освящавшиеся религии. Механизм в этом смысле был одинаковым и в Европе, и на Востоке. Религия освящала незыблемость сложившейся нормы. Но впечатляюще разными были сами нормы. Поэтому-то так и не похоже на антично-христианскую европейскую цивилизацию с ее ведшим капитализму динамичным, частно-собственническим путем развития остальные мировые цивилизации, прежде всего восточные, будь то арабо-исламская, индо-буддийская и китайско-конфуцианская. При всем их несходстве между собой, все они вместе взятые разительно отличаются от европейской. И если в фундаменте различий лежат разные производственные отношения, то внешне, как по форме, так и по существу, эта разница предстает в виде очень неодинаковых религиозно-культурных традиций и социально-политических институтов. Традиции и институты во всех неевропейских цивилизациях были целеустремленно направлены на то, чтобы не допустить таких новшеств, которые могли бы подорвать силу централизованной власти и свято хранимую устойчивость веками складывавшихся социальных отношений. А за институтами и традициями, за всей системой господствующих норм и духовных ценностей, стояла религия с ее высшим и беспрекословным ультима ратио. Конечно, охранительная социально-политическая функция была свойственна практически всем религиям, в том числе и христианству. Страница 392. Но если